Глава 17. Вероника. Острый, сосредоточенный взгляд слегка раскосых глаз. Ни единого намека на улыбку на плотно сомкнутых губах. Каштановые волосы опадают на плечи легкими волнами. Статная осанка и стройная фигура подчеркнута элегантным брючным костюмом, а высокие шпильки туфель Джимми Чу с каждым пройденным ею шагом будто протыкают мой агонизирующий мозг насквозь. «Так куда ты так спешишь?» Хозяйка дома оценивающе сканирует меня. «Вероника, меня зовут Вероника». Справившись с волнением, оживаю я. «А спешу я домой. Простите, я не хотела сталкиваться с вами в таком виде». «А я, наоборот, хотела», — удивляет меня миссис Уокер. «Хотели?» «Да». Она смотрит на меня, как будто я клякса грязи, прилипшая к ее светлой обуви. Хотела увидеть лицо той, что пришла ночью в мой дом и бессовестно нарушила мой сон. Добавляет она, вмиг зарождая во мне желание провалиться сквозь землю или же просто слиться со стеной. Однако пол под моими ногами стоит прочнее некуда, а плащ-невидимка есть только у Гарри Поттера. Мне ничего другого не остается, как продолжать сгорать от стыда под цепким взглядом и гадать, каким именно способом я разбудила ее. Кричала, пела, разбила что-то. Или слишком громко стонала, пока ее сын меня... Стоп, нельзя думать об этом. Простите, я не хотела вас тревожить. Не знаю, как так получилось. Это единственное, что у меня получилось выдавить из себя. А я знаю. По всей видимости, твои родители оплошали с твоим воспитанием. Раз не привили тебе хороших манер и не рассказали, что алкоголь до добра не доведет. Отчитывает она до глубины души, поражая меня подобным заявлением. И это она говорит мне? Она? Мать двух абсолютно невоспитанных, мерзких сыновей? Серьезно? Да как у нее язык повернулся сказать нечто подобное? Мало того, что я сейчас в шоке от ее высказывания, так оно вдобавок еще и знатно злит. Подумать только. При всем уважении, миссис Уокер. Но не вам судить о моем воспитании, и уж тем более говорите, что мои родители в чем-то оплошали. Вы бы на своих сыновей посмотрели. Ни один, ни второй ни слыхом не слыхивали о хороших манерах. Не скрывая недовольства, чеканю я. И миссис Уокер тоже не скрывает ни возмущения от моей вопиющей наглости, ни неприязни к моей персоне. Правда, делает она это тоже с изяществом. Без криков, без злобных гримас на лице. Только карим взглядом, ментально разносящим меня в пух и прах, и уверенным голосом, нисколько не поменявшим свою тональность. «Чтоб ноги твоей в этом доме больше не было». Ровно, четко, категорично. «Без проблем. Прощайте», — отвечаю я в том же ключе и, наконец, покидаю особняк Уокеров. Вот и познакомилась с одним из своих кумиров, которым долгие годы восхищалась. Шикарно. Но ее слова просто убили меня. Не собираюсь я, как овца, смиренно хлопать глазами и молчать, пока кто-то беспочвенно осуждает моих родителей. Все нормально у меня с воспитанием. И я прекрасно понимаю, что мое ночное поведение недопустимо, но, блин, я же человек. А людям, даже самым порядочным и правильным, свойственно ошибаться и вытворять разные дурости. Именно это я и сотворила вчера. Но это разовая оплошность. Никогда прежде я до такой отключки не напивалась. И никогда больше не буду. А эта высокомерная дамочка может думать обо мне все, что хочет. В гробу я видела ее мнение. И в дом ее шикарный я с превеликим удовольствием больше никогда не вернусь. Сейчас бы только побыстрее добраться до своего дома. А для этого нужно найти такси, да как можно скорее, а то на улице жуть как холодно стало. Аж все признаки похмелья немного притупились от прохлады. Наверное, впервые ночью заморозки были. А сейчас, даже несмотря на солнце, температура воздуха точно ниже нуля. Пар клубами вылетает изо рта, руки с ногами за минуту леденеют. Я довольно быстро начинаю трястись. Спортивный костюм Уокера пусть большой и плотный, но явно не рассчитан на то, чтобы ходить в нем в мороз. Чёрт, как жаль, что нет телефона. Вызвала бы Uber, а так приходится идти вдоль дороги и выискивать среди редкого потока машин такси. А оно, как назло, не появляется и не появляется. Сегодня будто весь мир настроен против меня. Особенно четко я это понимаю, когда спустя еще минут 5 вновь слышу переворачивающий все во мне голос. «И куда ты убежала?» — мурчит Уокер из окна своего автомобиля, который очень медленно едет возле меня. А мне даже смотреть на него не надо, чтобы понять, что он опять ухмыляется. Достал. «От тебя подальше», — бросаю я, не поворачивая к нему головы, и ускоряю темп. Он делает то же. «И как гуляется в такой холод?» «Замечательно». «Прикид зачётный. Тебе идёт моя одежда. Такими темпами ты скоро весь мой шкаф к себе перетащишь. Я всё отдам». «Да не надо, носи на здоровье. Только взамен что-то из своих вещичек дай, чтобы мне тоже было с чем повеселиться наедине с собой». Нахально выдаёт он. И в голове тут же воспроизводится кадр, как я ублажаю себя с мыслями о нём, поглядывая на его чёртову куртку. «Забудь, забудь, забудь! Что-то из моих вещичек у тебя уже есть», — передразнивает он Мэтта. «Отстирай их от своих следов и веселись с ними сколько хочешь». «От моих следов?» «Конечно». «Ты что-то путаешь, Вероника. Может, мне всё-таки рассказать, как именно мы вчера развлекались полночи?» «Не надо», — рисковато отвечаю я. «Меня не волнует, что я вытворяла. Главное, мне понятно. И этого уже достаточно. Не хочу я, чтобы от лишних подробностей мне стало ещё более гадко от себя». «Ну, как хочешь. Просто прекрати вредничать и сядь в машину. Я отвезу тебя, куда тебе надо». «Спасибо, но нет. Я лучше поймаю такси». «Почему?» «Почему? Опять 25. Сколько мне нужно повторять, что я не хочу ни слышать, ни видеть тебя, ни тем более ехать в одной машине? Так сложно это понять?» Срывающимся голосом спрашиваю я, продолжая переть вперёд по заледенелому тротуару, при этом пытаясь не поскользнуться и не запутаться в свободной ткани штанов, что то и дело цепляется за обувь. «Не волнуйся, я уже давно понял твою позицию». «Тогда почему не отстанешь от меня?» «Потому что я знаю, что ты врёшь. Можешь прекратить уже это делать?» Он внезапно сменяет тон с весёлого на серьёзный. «Что, прости?» Резко торможу и, наконец, поворачиваюсь к нему. «Что слышала?» «Нет, ты лучше повтори. Я глуховата на левое ухо. Прекрати врать, что я тебе противен. Мы оба знаем, что это не так». «И опять это твоя самоуверенность?» Закатываю глаза. «Хватит, Вероника!» Его голос рассекает морозный воздух между нами и словно снежком попадает мне по лицу. Мы сверлим друг друга неприступными взглядами, и к своему ужасу я довольно быстро понимаю, что проигрываю в этой накалённой битве. Конечно, Мэтт давно уже всё понял. И это неудивительно. Я же никогда не умела скрывать свои эмоции, никогда не умела врать и никогда не любила этого делать. А за последние сутки я настолько погрязла во лжи, что её отвратный вкус перебивает даже привкус алкоголя в горле. Лишь одно чувство вины перед подругой остаётся сильнее всех прочих ощущений. И только эта едкая, свербящая в груди вина помогает мне собраться с духом, подлететь к открытому окну и вывалить Мэтту всю правду. «Хочешь, чтобы я прекратила врать? Хорошо. Без вопросов, Уокер. Да, ты мне какого-то чёрта нравишься. Да, ты зацепил меня с первого взгляда. Пусть я и пыталась это долго отрицать. И да, я хочу тебя так, как ни одного мужчину до этого не хотела. Но ничего из этого не отменяет факта, что я не хочу находиться с тобой рядом, понимаешь? Алана для меня важнее всех. Она не просто подруга, она мне как сестра. Я ни за что не поступлю с ней ещё хуже, чем уже поступила. Ни за что не пойду на поводу своих желаний, не сделаю ничего из того, чего я жутко хочу. Всё. Я всё сказала. Потешила твоё самолюбие. Теперь ты доволен?» «Доволен», — коротко и до безумия спокойно отвечает он после моей пылкой тирады. «Теперь ты отстанешь от меня?» «Нет». «Почему нет? Ты уже получил, что хотел. Я говорю не только о своём признании. Так что тебе ещё от меня нужно?» Я обхватываю себя руками. И не только из-за ледяного порыва ветра, пробирающего до костей, но и от желания морально защититься, от своих клокочущих чувств к нему и от его мягкой улыбки, расцветающей на губах, вслед за которой также расцветает живописный сад внутри меня. Там и птички щебечут, и бабочки порхают, и миллионы цветов распускают свои бутоны, которые нужно к чертям все сорвать. Но ничего не выходит, сколько ни пытайся. Прибьёшь одну птичку, вместо неё родятся две. Сорвёшь один цветок, и появится ещё десяток новых. Чем больше сопротивления я оказываю чувствам, тем сильнее они разгораются и сметают все на своем пути. «Сейчас я хочу, чтобы ты села в машину, Вероника. Еще не хватало, чтобы ты простудилась. А все остальное мы обсудим потом, когда ты успокоишься, согреешься и полностью придешь в себя». А вот этот его умиротворяющий, мать его, заботливый тон вконец усложняет мне задачу держать в узде всю свою внутреннюю флору и фауну. Холодный ветер дует как ненормальный, мороз щиплет кожу лица и рук. А я все равно стою и не двигаюсь, потому что знаю. Стоит сесть в машину, и я растаю, как снежинка, упавшая прямиком на ладонь Мэтта. «Ты не увидишь ни одного такси в этом районе», — нарушает тишину Уокер. «Здесь обычно люди на своих машинах раскатывают или пользуются услугами личного шофера, а такси приезжает только по вызову. Так что садись, Майлз. Обещаю, я тебя не слопаю. Доставлю до дома вместе со всеми конечностями». Его улыбка становится шире, взрывая горючими снарядами мне все в груди. От безнадежности я запрокидываю голову назад, на миг прикрывая глаза, тяжело выдыхая, а затем все-таки капитулирую. Вариантов других у меня все равно не остается. «Держи, накинь на себя». Как только я занимаю пассажирское сиденье, Мэтт сует мне свою куртку. Теплую, пропитанную его запахом, а точнее моим личным сортом афродизиака. «Спасибо, но не надо, мне и так нормально. Печки хватает», — заверяю я, однако Уокер все равно накрывает меня своей курткой и лишь потом трогается с места. Я не трачу больше сил на споры и пререкания. Просто диктую ему свой адрес и прислоняюсь лбом к окну, надеясь, что он не станет лезть ко мне с разговорами. И надо же, хоть тут Мэтт меня радует. Он больше не пытается завязать беседу, не раздражает специально и ничего не спрашивает, позволяя мне сначала отогреться в машине, немного приструнить ускоренное сердцебиение, а затем украдкой осмотреть салон автомобиля. И сделав это, я несказанно поражаюсь, по правде говоря. Мы находимся не в крутой спортивной тачке, какие обычно любил его старший брат, и даже не в обычном автомобиле класса люкс. Но, несмотря на это, машина Мэтта вмиг вызывает у меня детский восторг и начинает казаться самой обалденной из всех возможных. Это старая черная Chevrolet Impala, а если более точно, 1967 года. Я знаю это наверняка не потому, что являюсь знатоком автомобилей, а потому что эта машина — точная копия детки Дина из популярного сериала «Сверхъестественное», на котором мы с Ланой буквально выросли. Она с самого начала торчала от Дина, а я от Сэма. Даже в сериале мы умудрились разойтись во мнении и запасть на разных парней. Так же было всегда и в жизни. Да, было. До тех пор, пока в Спрингфилд не приехал Мэтт и не нарушил нашу годами отработанную, непоколебимую закономерность. И ладно еще Лана. Она всегда легко влюбляется. А помешаться на Мэтте вообще было легче легкого, так как он копия ее бывшего парня. Но как я могла допустить подобное? Еще и с Уокером, который воплощает в себе целый набор всего, что претит моему характеру. И сегодня ночью он в очередной раз доказал, что ничем не отличается от Алекса. Он воспользовался моим состоянием и переспал со мной. Конечно, я сама во всем виновата, но был бы он хоть немного лучше брата, то не стал бы этого делать. А он сделал. И теперь я не знаю, как мне обо всем рассказать Алане. Как правильнее и более мягко выдать эту новость. Хотя о каком более мягко я тут рассуждаю. Реакция Ланы будет ужасной. Иначе и быть не может. Боюсь, у нее точно случится нервный срыв. И будет он в разы хуже, чем был 3 года назад после отъезда Алекса. И все по моей вине. Боже. Накрываю лицо руками и тихо скулю, едва сдерживая подступающие слезы. Горькие, прожигающие сетчатку глаз, отравляющие меня своим собственным ядом. «Не плакать, не плакать, не плакать, только не рядом с ним». Заклинаю себя, задыхаясь от сожаления и чувствуя себя мерзкой, гадкой, самой ужасной подругой на свете, предательницей, которая не заслуживает ни понимания, ни прощения. «Ничего не было, Вероника». Эти слова я слышу как сквозь вату. В первые секунды мне даже кажется, что они мне просто послышались. Открываю глаза и впервые за всю поездку перевожу на Мэтта прямой взгляд, полный недоумения. «Что ты сказал?» «Я, знаешь ли, не любитель мертвых бревен, так что можешь прекратить так убиваться. Между нами ничего не было. На полном расслабоне выдает Уокер, пока я, наоборот, напрягаюсь до предела. Как это не было? Неужели я слышу разочарование, милая? Какое к черту разочарование? И что за ерунду ты несешь? Опять поиздеваться надо мной решил? Не видишь, что мне и так хреново? Повышаю голос я, не в состоянии распутать клубок мыслей в похмельном состоянии. Вижу, потому ты и решил прекратить себя мучить. Думаю, урок ты уже усвоила. Какой еще урок? К каким нежелательным последствиям может привести злоупотребление алкоголем? Или что ты там вчера еще принимала? Я ничего не принимала. Я только пила виски. Ну, видимо, целое ведро выпила, раз тебя накрыло настолько, что ты двух слов связать не могла. И преспокойно позволила первому встречному унести себя из клуба. А потом сама же подкатывать начала. Надеюсь, впредь ты будешь думать головой, а не непонятно каким местом. Если так захотелось потрахаться в пятничный вечер, могла бы просто позвонить мне, и я бы тебе это без проблем устроил. А так не увидеть я тебя случайно танцующей на сцене, не знаю, что за урод бы тебя выебал, да в каком состоянии оставил бы после. Мозги врубай в следующий раз, идиотка. Цедит Мэтт с неприкрытой злостью, что колкими иголками вонзается мне в кожу, побуждая ответную бурную реакцию. «Я идиотка? Я? Это ты, идиот, раз решил проучить меня таким идиотским способом. Ты хоть представляешь, какой сукой я себя чувствовала все это время, пока думала, что предала Лану? Зато целой и никем не тронутой сукой». Зло парирует Уокер. «Да пошел ты!» «И это твоя благодарность? За что? За то, что спас меня от секса с незнакомцем?» «Именно». «И кто тебя просил?» «Может, ты был прав, сказав, что мне потрахаться приспичило. Считай, весь кайф мне обломал. Как из пулемета выстреливаю я лютую дичь. Но не могу себя остановить. Рот закрой, Вероника, и не беси меня», — произносит он спокойнее, но руки его до побелевших костяшек сжимает руль. «Я не беси? Тебе, значит, можно меня бесить? И заставлять чувствовать себя виноватой, а мне нет? Я тебе уже сказал, зачем сделал это. Хотя вижу, ты не оценила мою попытку научить тебя уму-разуму». «Да кто ты такой, чтобы меня уму-разуму учить?» «Тот, кто не позволит тебе больше так напиваться и вести себя как ш...» Он вовремя сдерживает язык за зубами. Но незаконченное слово все равно бьет по мне, словно чугунный молот. Причем не только по сердцу, что мгновенно начинает сжиматься от боли, но и по мозгу, которому всегда были непонятны эти двойные стандарты. Почему, когда мужики напиваются и ведут себя не самым лучшим образом, то они крутые мачо? А если девушки в кои-то веки дают слабину, то они автоматом становятся шлюхами? Что за абсурдные стереотипы? И пусть я сама не приветствую подобное поведение и до сих пор не понимаю, как могла до такого докатиться, я никогда ни одну девушку не осуждала за это. И поэтому меня прямо-таки бомбить начинает от такого неравноправия. «Останови машину», — глухо требую я. Злость напрочь сдавила голосовые связки. «Вот давай только не начинай опять». «Я сказала, машину останови!» «На улице мороз». «Заботливый, блин, какой, аж тошно». «Плевать мне на мороз, останови. Я лучше пешком до дома дойду. Либо другого водителя подцеплю. Для шлюх же это не проблема. И без денег можно дорогу оплатить». «Я тебе вроде сказал, не беси меня». «А меня не волнует, что ты сказал». «Взаимно, Вероника. Так что заткнись и сиди молча». «Иначе что?» «Иначе я сам тебя заткну. И будешь оплачивать дорогу ртом, как и полагается шлюхе». Выпаливает он таким тоном, что я не могу разобрать, говорит он на полном серьезе или вновь нарочно провоцирует во мне злость. Но это не важно. Так или иначе, с поставленной целью он справляется на ура. Я в гневе. От возмущения я раскрываю рот, но так ничего в ответ выплюнуть и не удается. Жажда заехать ему по роже стекает к рукам. Однако и тут мне не везет воплотить желание в реальность. Мэтт за рулем, поэтому всеми силами приходится удерживать себя от этого опасного порыва. Я скрещиваю руки на груди и отворачиваюсь, весь оставшийся путь до дома, пытаясь справиться с лютым негодованием. Но ни черта не получается. Злость во мне лишь возрастает втрое, когда Уокер останавливает детку возле моего дома и вполголоса произносит: «Всё-таки стоило тебя вчера трахнуть. Может, хоть секс помог бы выбить из тебя эту вечно недовольную стерву?» Венчает сие заявление ненавистная мне усмешка. Вместо едкого ответа я сбрасываю его куртку с себя и спешу выбраться из машины, с грохотом хлопая дверцей. Но мне и этого оказывается мало, чтобы выплюнуть из себя всю бушующую злость. Пока Мэтт тем временем сидит в машине и внешне кажется абсолютно спокойным. Поедающее здравый смысл желание взбесить его до той же степени, что и он меня, перехватывает контроль над телом. Ни о чем не думая, я поднимаю первый попавшийся на глаза камень и с нескрываемым удовольствием рисую полосу по всей длине правой стороны кузова машины. Если Мэтт обожает импалу так же, как ее обожал Дин, то моя выходка ему конкретно подпортит настроение. И, о да, она портит. Какой же кайф наблюдать, как Уокер, грязно ругаясь, вылетает из салона, за секунду оббегает капот и с окаменелым лицом любуется моим произведением искусства. И вот то, как уже в следующее мгновение он начинает убивать меня взглядом, нисколько не радует, а пугает. До чертиков, до дрожащих коленей, до остановившегося сердцебиения. Вся моя злорадная улыбка в мгновение ока тает. Я планирую сейчас же сорваться с места и побежать со всех ног домой. Однако стоит развернуться и сделать всего лишь один шаг, как Уокер хватает меня за капюшон байки и грубо тянет назад, сдавливая воротником мне горло. Рывок, мой короткий вскрик, звук удара о металл, выбивающего из легких весь воздух. И вот я уже завалена спиной на капот, а Мэтт нависает сверху, молчаливо расчленяя меня на части карим взором. Очухавшись от его резкости, я хочу закричать, потребовать отпустить и сказать, что он сам напросился. Но все слова растворяются на полпути к гортани, когда помимо злости и желания стереть меня с лица земли, я четко различаю в его чернильных зрачках еще и боль. Такую адскую, нестерпимую и острую, будто несколько секунд назад я не кузов камнем поцарапала, а всю грудную клетку ему распорола и внутренности наружу выпотрошила. «Мэтт, я...» «Заткнись!» Глухо рявкает он в паре сантиметров от моего лица. И я затыкаюсь. Не только из-за его руки, все сильнее сдавливающей мне шею, но и потому, что будто впитываю в себя каждую его эмоцию, причиняющую ему душевные мучения. Сейчас от тесного контакта с ним я не чувствую обычной похоти или волнения, но химия, витающая вокруг нас, склеивает нас двоих на каком-то ментальном уровне, многократно усиливая все имеющиеся во мне чувства к нему. Мэтт тяжело дышит, я тоже. Он ничего не говорит, и я тоже не рискую открывать рот. Просто смотрю ему в глаза и за считанные секунды понимаю, что своим бездумным поступком задело нечто очень важное для него. Глубокое, ранимое. То, что он никому не позволяет увидеть или коснуться. И вся злость на желание Мэтта проучить меня вмиг становится нелепой, бессмысленной. Несравнимой с тем кладезем боли, что, как оказалось, он таит в себе. «Прости». Наконец решаюсь выдохнуть я, ни на секунду не отводя взгляд от его пронзительных глаз. Причем делаю это с искренним сожалением, переполняющим сейчас всю мою сущность. И с этим же чувством касаюсь ладонью его напряженной щеки. Сама не верю, что делаю это. Но я не могу иначе. Если еще недавно я хотела залепить ему оплеуху, то сейчас все во мне вопит от необходимости успокоить его. Разделить боль, извиниться. Признать, что я дура и что не следовало портить его машину. Но, увы, ничего из этого Мэтт не позволяет мне сделать. «Иди домой», — небрежно бросает он. Отрывает мою руку от своего лица и отстраняется, вынуждая тело покрыться ледяной дрожью. «Мэтт, я действительно...» «Я сказал, вали домой. Сейчас же. Пока я не сделал того, о чем буду жалеть», — приказывает он еще более суровым голосом, и на сей раз я решаю не спорить. И так уже натворила достаточно. Поднявшись с капота, я опускаю взор в землю и спешу скрыться с его поля зрения. Забегаю домой, прислоняюсь спиной к двери и, лишь дождавшись звука отъезжающей машины, позволяю себе выдохнуть. Правда, облегчения ни грамма не испытываю. Только отголоски всей горькой палитры чувств, что я впитала в себе от Мэтта. Почему он так остро отреагировал? И почему эта машина для него гораздо больше, чем кусок раритетного металла? С ней должно быть связана какая-то важная история, без сомнений. И почему-то мне сильно хочется узнать о ней все. Не представляю, сколько бы я еще стояла у двери и размышляла о реакции Мэтта, если бы в холле внезапно не появилась мама. «Ронни, ты где была? Почему не отвечала на звонки?» — обеспокоенно произносит она. Ее лицо выглядит чересчур бледным и грустным, а глаза до нельзя покраснели. «Прости, мама. Я телефон в клубе потеряла, но со мной все в порядке. Желая поскорее успокоить, я подлетаю к ней и обнимаю. Я тебе все утро названивала», — всхлипывает она. «Эу, ну чего ты так испереживалась? Я же предупредила, что еду к другу. Все же хорошо?» «Да, знаю, но я не поэтому звонила». Мама расслабляет объятия и смотрит на меня влажным взглядом. «И это ни капельки мне не нравится». «Что-то случилось?» Настороженно спрашиваю я. К нам под утро в больницу поступила девушка, и она... Ее голос срывается на плач. Я беру маму за руки в знак поддержки. Пусть она медсестра с многолетним стажем и сталкивается со смертью слишком часто, ей до сих пор временами тяжело дается перенести потерю кого-то из пациентов. Особенно если этот пациент — ребенок или, как в данном случае, молодая девушка. «Мам, мне очень жаль, что ей не удалось помочь». Сделав определенные выводы, я утешаю ее и вновь сжимаю в объятиях. И клянусь, если бы мамины руки не обхватили меня так же крепко, я бы грохнулась на пол в тот же момент, как услышала ее ответ. «Эта девушка Лана», —